Вопрос 10. Можно ли считать настоящим брак без консумации? Коитофобия. Двое вошли в кабинет, поздоровались и уселись на диван. Она взяла его за руку. Возникла пауза. Что я вижу? Молодые, прилично одетые, симпатичные, но, как говорится, лица на них нет. Она сжала губы, вцепилась в его руку, смотрит с тревогой. Ему, скорее всего, было больно от ее руки, но он терпел, сидел ровно, как будто в позвоночник железный кол вставили. Брови сведены, взгляд направлен вперед. Обстановка напряженная. Было заметно, как им тяжело здесь находиться. Интересно, как они до меня добрались, ведь еле живые. «Я сейчас вернусь!» Она внезапно вскочила и вылетела за дверь. Он беспомощно взмахнул руками и прилип к месту. «Она вернется?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Хорошенькая история», — подумал я и пошел на ресепшн. «Тут сейчас девушка пробегала. Вы не в курсе, куда она направилась?» Спросила, где здесь туалет. Администратор была опытным сотрудником, быстро оценила ситуацию и попыталась меня успокоить. «Должна вернуться». «Хорошо бы», — подумал я и отправился в кабинет. «Скоро вернется». В свою очередь я попытался успокоить молодого человека. В ответ он только вздохнул. Не похоже было, что это ему принесло облегчение. Тягостное молчание снова повисло в воздухе. И с возвращением девушки ничего не изменилось. Села, привычно вцепилась его в руку. Молчат. Стало ясно, надо бы помочь этим голубкам. А то они долго так могут просидеть. А еще чего доброго в обморок на пару грохнуться. Придется брать инициативу на себя. Мысленно потер я руки и приступил к делу. «Давайте для начала познакомимся», — предложил я. «Меня зовут Андрей Николаевич. Я врач-психотерапевт, и не только. У меня 5 врачебных специальностей, в каждой из которых я получил богатый опыт, потому что работаю в медицине более 30 лет. Много чего знаю, умею, многим уже помог. Поэтому меня, насколько понимаю, рекомендовали вам в качестве семейного психотерапевта, верно?» «В качестве сексолога», — выдавил из себя молодой человек. Девушка только утвердительно кивнула. «Хорошо, значит, в качестве сексолога. А как к вам обращаться?» Они назвали имена Стас и Валя. «Хорошо, Стас и Валя. Чем я могу вам помочь?» — продолжил я. «Консумация брака!» — вдруг выпалил он. «Ого!» — подумал я. «Редкое слово. Нечасто его услышишь в нынешние времена, полные кринжа, рофлов и мемов. Консумация брака — это первое совокупление мужа и жены, после которого брак следует полагать совершившимся фактом». Вслух сказал: «Понятие мне, безусловно, знакомое. А если своими словами сказать, о чем это вы?» Он сдернул брови и уставился на меня недоуменно. Потом посмотрел на спутницу, глубоко вздохнул и вымолвил: «У нас в первую брачную ночь не было секса. И сейчас нет, хотя мы женаты уже почти год. Вот». Он пожал плечами и снова поглядел на свою жену. Она снова смолчала. «Угу», — кивнул я головой. «И что же вы хотите?» «Хотим начать половую жизнь», — не выдержав, вставила она. «Хорошее желание. А что-то этому физически препятствует? Например, болезни, телесные особенности?» «Да нет, мы оба здоровы», — ответил он. «Просто хотим начать нормально заниматься сексом. Понимаем, что проблема не в теле, а в голове». «Я вас поздравляю», — говорю. «Значит, первый шаг к решению проблемы вы уже сделали». Они вытаращили глаза. Я улыбнулся и продолжил. «Осознали, что секс у вас в голове, и обратились за помощью к специалисту. Это важный шаг. Поздравляю». Пара с недоверием переглянулась, и он спросил: «Спасибо, конечно, но а что дальше делать?» «Рассказывать свою историю. Как вы к этому пришли, как пытались исправить ситуацию. В общем, все, что нужно для понимания причин происходящего. А я при этом буду задавать вопросы. Это важная часть моей работы. Сразу предупреждаю. Не все вопросы вам понравятся. И обратите внимание на те чувства, которые вы при этом испытаете. Они будут помощниками на пути выздоровления. Потом сделаем выводы. Помните, у врачей это называется диагноз. А на основании диагноза мы сможем получить ответ на ваш вопрос, что делать. Это понятно?» «Да». «Тогда приступим?» Они кивнули. Процесс пошел. История Стаса и Вали. Они познакомились в университете, еще на первом курсе. Проводили много времени в разных компаниях, но отношений ни с кем не заводили. А встречаться стали только в последний год учебы. Инициатором стал Стас, предложив прогуляться после занятий. Валя согласилась. Они разговаривали на любимые темы, гуляли, ходили в кино, потихоньку привыкая друг к другу в новом качестве. Целовались, правда, редко, Валя обычно смущенно уклонялась. До свадьбы о сексе и речи не было. А свадьба была большая, так настояли их родители, со всеми банальными ритуалами и глупыми проделками подвыпивших гостей. Родители были довольны, а молодожены не очень. К вечеру после всего пережитого они чувствовали себя крайне утомленными. И в первую брачную ночь, когда Стас начал аккуратно намекать на секс, она попросила: «Давай не сейчас, я очень устала». Он согласился. Прошло несколько дней, он решился напомнить ей про секс. Она ответила: «Я тоже этого хочу, но, кажется, пока не готова». Решили снова отложить. Впереди было свадебное путешествие на море. Поездка проходила хорошо. Было много новых впечатлений, но первого секса так и не случилось. В последний день перед отъездом он сказал ей: «У нас медовый месяц заканчивается, а мы даже не попробовали». Она ответила: «Давай сегодня попробуем». Наступил вечер, они отправились в постель. Она лежала на спине, он стоял перед ней на коленях, возбужденный. «Можно?» — спросил Стас. «Да», — ответила Валя. Но как только он коснулся головкой пениса полураскрытых лепестков ее цветка, она добавила: «Только бы не было больно». Он замер. В голове заметались беспокойные мысли. «Больно? Ей будет больно? Может, тогда не будем?» — выдавил он из себя. «Не знаю», — ответила она. Его пенис, увядающий на глазах, подсказал, что решение он уже принял. «Может, мне рукой?» — робко добавила она. «Не знаю», — ответил он и отвернулся. Она молча застыла. Остаток вечера прошел без слов. После возвращения домой жизнь закружилась водоворотом. Оба вышли на новую работу, как молодые специалисты, много переживали из-за этого, про секс говорить не решались. Каждый предполагал в дальнейшем, успокоившись, снова попробовать подступиться к сексу. Но вмешались родственники. При каждой встрече то его, то ее родители, не стесняясь, спрашивали: «Как вы там? Еще ребеночка не сделали?» Нашим героям это не очень-то нравилось, но они терпели, придумывая удобные отговорки. Это хрупкое равновесие закончилось в один момент. Мама Стаса потеряла работу и вынужденно сидела дома, отчего ее визиты к детям стали раздражающе постоянными. Однажды она спросила: «А вы когда меня бабушкой сделаете? Я как раз не работаю, буду с ребенком сидеть, а вы учитесь там, работайте, никто вас не побеспокоит». Тут надо сделать отступление. Как раз накануне молодожены вновь попытались заняться сексом. Его тревога была столь велика, что он даже не достиг необходимого уровня возбуждения. Огорчению не было предела. Валя снова предложила ему суррогатный секс. Стас согласился, лег на спину. Она взяла его член в руку и стала ласкать. Незадолго до этого девушка специально посмотрела обучающее видео про хэнд-джоб — ручная стимуляция пениса. Член в ее руках быстро окреп. После нескольких поступательных движений наступила неожиданно быстрая разрядка. «Ну, хоть что-то получилось», — сказал он после паузы. Она обиделась и молча отправилась мыть руки. Этот вечер тоже прошел без слов. Давайте теперь вернемся к разговору с мамой Стаса. В этот раз он не сдержался и почти крикнул: «Отстань от нас, ничего не получается, о детях пока не мечтай». Мама была в шоке, но отступать не думала, засыпав их вопросами. Валя молчала, Стас огрызался. Кое-как мама уяснила, что нормального секса нет. Вывод, к которому она пришла, оказался неожиданным. «Значит, брак у вас не настоящий. Консумации брака не было». Наших героев как будто обухом по голове стукнули. Валя, вскочив, убежала в ванную, а Стас познакомился с новым для себя словом, которое и выпалил мне на первой консультации. С тех пор отношения в их семье становились все хуже. Валя старалась избегать всякого общения с его родителями. Впрочем, ее родители, узнав от свекрови о положении дел, тоже не поддержали молодых. Причем теща выдвигала версию, что с молодым мужем что-то не так. А его родители придерживались полностью противоположной версии, что с молодой женой что-то не так. Тучи сгущались, а секса хотелось. Стас часто бывал раздраженным, регулярно мастурбировал на порно. Причем даже не стеснялся, если она вдруг его за этим обнаруживала. Она молчала, терпела, постоянно рылась в специальной литературе и смотрела всякие видео на тему секса. Постепенно у нее сложилось впечатление, что с женской сущностью все в порядке. Тем более, что втайне от мужа решилась помастурбировать, и у нее неожиданно все получилось. Было очень приятно. Но выйти на откровенный разговор все никак не получалось. Прошел почти год со дня свадьбы, когда Валя решилась. Вечером они собирались по традиции посмотреть очередной сериал. Но тут ее прорвало. «Нам надо поговорить», — произнесла она страшную для мужчины фразу. «О чем?» — напрягся он. «О нашем сексе. Кажется, мы оба этого хотим. Ну, в смысле нормального секса. И кажется, у нас все в порядке, если ты это делаешь с собой, а я с собой». «Что ты делала с собой?» «То же, что и ты. Мастурбировала». «Неожиданно», — он почесал затылок. «И что дальше?» «Нам надо к кому-то обратиться, раз сами не можем справиться». «Кому?» «Может, к сексологу, про которого Паша рассказывал?» Стас пояснил. Не так давно к ним в гости заходил близкий друг, который рассказал о серьезных проблемах с сексом. Тут Стас притормозил, покосившись на жену. Валя поморщилась и сказала: «Я ваш пьяный разговор на кухне слышала во всех подробностях. Проблему твоего Паши уже все знают». Стас продолжил историю друга, который пожаловался на проблемы с эрекцией. После обращения к сексологу все пришло в норму. Паша уточнил, где этого специалиста найти. Как вы догадались, речь шла обо мне. Они закончили свой рассказ и притихли, ожидая моих вопросов. Я сделал паузу и спросил: «Про консумацию брака вы в курсе, это хорошо. А что вы знаете про эрогенные зоны партнера?» Округлили глаза, молчат. Жду. Оцениваю произведенный эффект. «В молчанку играть будем. Я предупреждал, вопросы могут не понравиться». Первым прорезался Стас. «Тут не то, чтобы мне вопрос не понравился, просто ответить нечего». Я посмотрел на Валю, заерзала. «И мне нечего». «Правильно ли я понимаю, что вы как животные? У самца встал, значит, нужно сразу засунуть самки». Она взбрыкнула. «У животных тоже есть прелюдии». «Отлично, я рад за них. А у вас с мужем они есть?» «Не особо», — смущенно вставил он. Она кивнула. «Но если даже животные используют прелюдии, может, и вы уделите этому внимание? У знаменитых исследователей сексуальности Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсона есть такая формула. 40 минут прелюдии достаточно, чтобы за 20 секунд получить оргазм от 5-сантиметрового члена». Теперь они по-настоящему выпучили глаза. «А если это в первый раз? Неважно, в какой раз. Все получится, если девушка хорошо себя чувствует, обстановка комфортная, и мужчина ей по-настоящему нравится». «А если будет больно?» «Есть риск испытать неприятные ощущения в случае, если девушка плохо себя чувствует, обстановка недостаточно интимная или мужчина вызывает отвращение». Валя немного посветлела лицом. «Вроде не наш случай». «А вообще, страхи по поводу дефлорации, нарушения целостности девственной плевы, сильно преувеличены», — добавил я. «Оно и понятно. Юный возраст, нехватка опыта. Воображение порождает монстров». Девушка, понимающе кивнула. Своих монстров она знала хорошо. «Реально хватает 5 сантиметров длины?» Вдруг проснулся Стас. Не удержавшись, мы с Валей рассмеялись. Кто о чем, а мужчины о размерах члена. «Ага, и 20 секунд», — добавил я. «А я успею?» — Стас не мог удержаться. «Даже если задержишься, жене будет вдвойне приятно за тебя и за себя». Валя ласково посмотрела на мужа и утвердительно кивнула. Лед тронулся. Дальше все было делом техники. Мы разработали программу, по которой они собирались. Изучить приемы фокусирования ощущений и эрогенной зоны партнера. Использовать прелюдии без перехода к основной фазе секса. Спланировать первый секс, используя максимально комфортные условия, а до этого обоим воздерживаться от мастурбации. Изучить рекомендуемые источники информации о сексуальности и подготовить вопросы к следующей встрече. Я также напомнил паре прописную истину секс-терапии. Когда отношения людей улучшаются за пределами спальни, это обстоятельство приведет к положительным результатам и в ней самой. Они обещали жить дружно и заботиться друг о друге. На прощание я обратился к Вале. Я упомянул Вирджинию Джонсон. Знаете, как переводится ее имя?» Девушка задумалась, потом ответила. «Дева?» «Верно. Будет время, прочитайте книгу про эту знаменитую пару. И обратите внимание на рассказ, как она потеряла девственность». На второй встрече их было не узнать. Вошли, держась за руки, посвежевшие, прежнего испуга не наблюдалось. «Что сегодня важно сделать?» — задал я свой обычный вопрос. «Родителей обсудить». Стас был настроен решительно. «У нас все хорошо», — добавила Валя. «Все по плану». «Хорошо. А что с родителями?» «Они нам мешают». «Что, собираются присутствовать при вашем первом половом акте?» Стас аж поперхнулся. «Боже упаси, просто они не успокаиваются, продолжают лезть к нам с глупыми разговорами. А вы? Ругаемся, посылаем их подальше. Достали!» «Помогает?» «Не очень, поэтому сегодня хотели про них поговорить». Выяснилось, что родителей известия о семейной психотерапии не успокоили. Обе мамы, как сговорились, не упускали случая поинтересоваться, как все проходит. При этом, не стесняясь, давали «ценные» в кавычках советы. «Лучше бы мама со мной в 14 лет поговорила, когда мне мальчик цветы подарил», — вырвалась у Вали. Стас округлил глаза. «Я об этом не знал». «А что тут знать? Это было один раз. Мама сразу запретила мне с ним общаться. Сказала, рано мне еще ухажеров заводить», — в сердцах крикнула Валя. Муж притих. Я спросил, «Значит, про секс мама с тобой не говорила?» «Нет». Говорила, выйдешь замуж, все поймешь. Мол, ее тоже так выдали, и вот ничего, родила меня. «Ясно. А твоя мама про секс говорила?» — обратился я к Стасу. «Да куда ей? Она, как понимаю, с папой сексом не занимается. Что-то у них там не так пошло». «Почти как у вас, правда?» Парочка промолчала. Я продолжил. «Выходит, что вы во многом повторяете сценарий родителей. Про секс не говорили, да и не занимались, верно?» «Верно. А что мешало?» «Страшно было. А родителям было страшно? А сейчас им страшно?» Кажется, до молодой пары стало доходить, о чем я. Они призадумались. «Хороший момент», — подумал я. «Сейчас инсайт будет. Ждем». «Выходит, они так себя ведут, потому что им страшно? О чем надо, молчат, а куда не надо, лезут контролировать?» В глазах Вали стояли слезы. Стас взял ее за руку и нахмурился. «Да», — подтвердил я ее догадку. «Можно родителям посочувствовать. Они сами не сильно счастливы в семейной жизни. Теперь хотят вас осчастливить. Только не знают, как». Валя закрыла лицо руками и заплакала. Стас обнял ее за плечи и уткнулся лицом в ее волосы. «Я поговорю с мамой». Валя подняла заплаканное лицо. «Скажу, что понимаю ее страхи. Будем друг другу помогать». «Я тоже поговорю со своими. Их тоже надо успокоить». Они повзрослели прямо на глазах. Теперь передо мной сидели мужчина и женщина. Остаток встречи прошел в обсуждении выполненных задач и возникших вопросов. Валя попутно поделилась впечатлениями о рекомендованной книге. «Я так поняла, у Вирджинии первый секс случился на заднем сиденье автомобиля. Мне кажется, это жутко неудобно. А ей было не очень понятно, что произошло, но обошлось без неприятных ощущений. Зато потом она научилась получать удовольствие». «Вот-вот», — подтвердил я. «Она начинала, как и вы, преодолевая страх и неопытность, а в итоге стала мировой знаменитостью в сексологии. Вам есть на кого равняться». Когда пара поднялась и стала двигаться к двери, Стас приостановился и сказал, «Я бы еще обсудил кунилингус. Можно как-нибудь один приду?» «Хм, может, нам только кажется, что мужчины взрослеют». Мнение врача. Что произошло с этой парой? Почему им не удавалось совершить первый половой акт? Ответ кроется в воспитании и особенностях личности каждого из них. К сожалению, родители не поддержали доверительный контакт с ними, могли запрещать и осуждать платонические эротические отношения со сверстниками-подростками. Отсутствие опыта и задержка на этом этапе формирования психосексуального развития привело к тому, что оба партнера оказались не готовы к вступлению в сексуальные отношения. А тревога и страх, которые они оба испытали в первую брачную ночь, привели к отказу от секса. Так сформировалось тревожно-фобическое расстройство с преобладанием каэтофобии для партнерши и синдрома ожидания сексуальной неудачи для партнера. После пары неудачных попыток они фактически прекратили интимную жизнь, избегая ситуаций, которые могут завершиться половым актом. Ими руководил страх. К счастью, поняв, что им самим не справиться, сумели собраться с духом и обратиться за помощью. Что можно с этим сделать? Паре была предложена секс-терапия, где друг для друга они выступали в качестве личного терапевта. Сама программа лечения включала информирование о сути сексуального расстройства, обсуждение желаемого и приемлемого поведения во время секса, формирование психологически здоровых установок, создание положительно-эмоциональной обстановки близости, модификация поведения партнеров в сексе, обучение приемам чувственного фокусирования, петтинг, то есть физический контакт между мужчиной и женщиной с целью достижения оргазма без соприкосновения половых органов на фоне длительного запрета коитуса в рамках секс-терапии, последовательное развитие платоническо-эротического и эротико-сексуального компонентов отношений. Таким образом, партнеры корректировали недостатки психосексуального развития и формировали зрелую сексуальность. Выздоровление шло непросто, но по мере того, как появлялись успехи, росла уверенность в себе и партнере. Когда получилось в первый раз провести полноценный половой акт, они приняли решение завершить терапию. На последней встрече Валя заявила: «Вы знаете, я раньше думала, что секс — это торт, которого нам не досталось. А теперь понимаю, секс — это вишенка на торте, а торт — это наши отношения в целом. Сейчас нам стало гораздо комфортнее жить вместе, а уж сексом тем более. И поведение родителей тоже изменилось, смотрят на нас и удивляются. Думаю, теперь можно и о ребенке подумать». При этих словах брови у Стаса приподнялись, но он быстро совладал с собой. Небось, парень подумал, не успели сексом насладиться, а уже о детях разговор. «Ничего, сами разберутся, уже научились», — промелькнуло в моей голове. Встреча завершилась. Стас по обыкновению в дверях спросил: «А можно я к вам своих родителей пришлю? Они не старые еще. Может, и у них в сексе наладится?» Послесловие. Через 2 года совершенно неожиданно пришло сообщение от Стаса. «Здравствуйте, доктор. У нас все хорошо. Мы сейчас на море, втроем. Большое вам спасибо. Привет от Вали и дочурки. Жена говорит, что обязательно будет с ней разговаривать о сексе, когда придет время. И никогда не будет запрещать встречаться с мальчиками, которые дарят цветы». На фотографии под сообщением было трое: Валя и Стас с младенцем на руках.